Летел я до самого рассвета, преодолев порядка 3000 километров. Мог бы чуть больше, на те же 500 километров, но я поначалу заплутал с непривычки. Карта, купленная в городке, до сих пор не знаю, как он называется, пусть будет Графским, была не совсем точной. Я планировал ориентироваться по реке, что текла к морю через полконтинента. Она в горах ручьем начиналась. Но в нее впадало множество речушек, и та стала полноводной. Вот одна из речушек меня и смутила, сбила с направления. В озеро с островом, где находилась академия, не впадала. В 200 километрах проходила мимо. Вот до этого места, где ближе всего к академии, я и планировал добраться. Да не получилось. Реку я нашел не сразу. Немного поплутал, почти час потерял. А дальше, обнаружив ее, так и спускался вниз по течению. Та ведь тоже не прямой была, что тоже сказывалось на времени полета. А терять реку из виду, срезая путь, я не хотел. Потом еще не найдешь ее, так вернее будет. Для дневки я нашел неплохую поляну в довольно крупном лесном массиве на границе с королевством Даная. Сделав круг, приборы показали, что людей или представителей других рас вокруг нет. Я совершенно спокойно посадил самолет. Священной рощей эльфов лес тоже не являлся. У тех леса в стороне были, да еще парочка на других континентах. Под вечер, разогрев завтрак, это были остатки каши, что я приготовил вчера на ужин. Поел, чайком побаловал себя и, приведя себя в порядок, стал ожидать наступления темноты, перебирая вещи в багажном отсеке. Как стемнело, я поднялся в воздух и, набирая скорость, полетел к реке. Она левее осталась, километрах в 30. К счастью, границу мне удалось преодолеть благополучно. Хотя какие-то сигнальные линии я там приметил, только вот на мой аппарат они не среагировали. Не знаю почему, хотя я весь сжался в напряжении, вдруг атакуют или еще что, но, к счастью, все было в норме. Пролетел. Не факт, что меня не засекли и будут искать, так что избавимся от средства доставки как можно быстрее. В полночь я, наконец, добрался до места, того городка, что расположился на изгибе реки. До озера, где располагалась академия, было немногим больше 200 километров. Но это не 5000, что оставались у меня позади. Сближаться больше я не стал, опасался. Так что, отлетев чуть в сторону, совершил посадку в 10 километрах от города на дороге и, спрятав все свои вещи в кустарнике на обочине, направил вертолет к реке. Дальше поступил так. Просто зависнув над самым глубоким местом, открыл кабину и тупо развеял все плетения. Было одно у меня заклинание из специально подобранных рун, убойное. Тем более защиты не было, из-за этого и не ставил, что вертолет у меня был для разового применения. Жаль, конечно, свое творение уничтожать и прятать то, что осталось. Но никуда не деться. Если нужно, еще сделаю. Тем более опыт у меня уже был. Двигатели сразу встали. И остов вертолета упал в воду. Тут пару метров было. Несколько секунд покачивался. Герметичность идеальной была. Но устойчивость отвратительная. Начал наклоняться, волна захлестнула кабину, и тот стал тонуть. Я уже отплыл, сразу кабину покинул, как лопасти остановились, и, добравшись до берега, где была сложена одежда, стал одеваться. Вертолет уже скрылся под водой, мелькнув напоследок хвостовой частью. Дальше был 34-километровый марш-бросок. Пока я под утро не оказался у того места, где и сложил вещи. Все, я в королевстве. И до академии осталось, в принципе, не так и много. а до начала официального открытия набора студентов осталось 7 дней. Нет, уже 6. Отдохнуть мне удалось всего полчаса. Пробежка неплохо так вымотала меня, а тут, услышав скрип тележных колес, доносившийся из предрассветной темени, да и вообще звуки раздолбанной телеги, встал с расстеленного одеяла и сам вышел на дорогу. «Доброго утра!» — поздоровался я, наблюдая, как возница натягивает поводья. Этого не требовалось, на мой взгляд. Лошадь, такая же старая, как и сам хозяин, остановилась до того, как тот по привычке натянул поводья. На телеге сидел полностью седой старичок с такой же седой и шикарной до пояса бородой. За его спиной в телеге были навалены мешки с овощами. В корзинах тоже что-то было. «И тебе доброго, молодой путник!» — подслеповато щурясь ответил тот. «В город?» «В город, только с вещами, а у вас и так свободного места нет». «Ничего, побросай сверху, авось ничего не раздавится». Я согласился, почему и нет. Возможно, чуть позже еще телеги пойдут. Окрестные крестьяне через рынки снабжали горожан свежими овощами со своего огорода. Но зачем? Мне и время тратиться не хочется. И собеседник вполне устраивал. Может, что интересное узнаю? Побросав баулы, сумки и рюкзак сверху на мешки и корзины, я устроился рядом на облучке со стариком и первым завел разговор. К счастью, старик оказался словоохотливый, и дальше нужно было лишь поддерживать разговор, осторожными вопросами направляя его в нужную мне сторону. Спать, конечно, хотелось, ночь бессонная, и чую, весь день мне такой предстоит, но я крепился. Старик много интересного мне рассказал, но и сам интересовался, как я тут оказался. Ответил незамысловатой историей, мол, коней ночью конокрады увели, вот и пришлось искать попутный транспорт, надеясь прикупить лошадей в городке. Вдруг своих там увижу. Тут да, старик мне изрядно помог. Именно он подсказал, что зачем покупать лошадей, если можно приобрести билет между Танзасом, так назывался городок, и Академией, а весь остров, на котором та располагалась, так и назывался, были постоянные рейсы дилижанса. Мне сейчас нужно добежать лишь до станции дилижанса и купить билет, если есть свободные места, и уже к вечеру я буду на месте в городке Бортон, что располагается на берегу озера. И от него имелась паромная переправа до острова. Точнее, билет как раз и был до Бортона. Дальше или местные повозки нанимать, или на себе все тащить. Сам старик в охотку согласился меня подкинуть до станции дилижанса. Я за это ему лишнюю медную монетку обещал. Там на месте, пока старик ожидал, охраняя мои вещи, я сбегал и узнал в кассах насчет билета. Дилижанс еще не ушел. Да я это и сам видел. Четверку коней запрягали, но билетов не было, все раскуплены. Вот на завтра имелись, так что я купил билет на завтра и оплатил провоз багажа, указав его примерный вес. Тут же, на небольшой площади, имелось 2 гостиницы. Я там разгрузился, уплатив старику все как полагается, и снял номер. Убедившись, что все вещи на месте, сходил позавтракать и завалился спать. Уф, часть пути, пусть и больше, позади. Остался последний рывок. А вот и окраины Бортона появились. Указал мне настроение вдали мастер Гордон. Отодвинув штору, я выглянул в окно, рассматривая окраины городка, раскинувшегося по берегу озера. Как и Сочи на земле, город именно протянулся вдоль берега, а не уходил от него подальше. Вот так, окинув все взглядом, я вернулся на свое место. Не совсем удобно было смотреть. Сидел я по ходу движения, в отличие от одного из пассажиров, с которым за время путешествия в дилижансе у нас сложились вполне себе, если не дружеские, то добрые отношения. Не знаю, повезло ли мне с тем, что один из шести пассажиров в дилижансе оказался преподавателем академии с факультета артефакторики. Но я посчитал это добрым знаком. Сам мастер Гордон сразу понял, что я одаренный, причем инициированный, и лишь уточнив у меня, представившись перед этим, не готовлюсь ли я поступать к ним в академию, и, получив подтверждение, стал описывать саму процедуру. Вот так у нас и появилась тема разговора. И было о чем поговорить за время этого долгого пути. Мелькали поля вокруг, деревеньки. Четыре раза мы заезжали на специальные станции, где разминали ноги, пока нам меняли лошадей. И принимали пищу, обедали и ужинали. В общем, за день мы преодолели на дилижансе эти 200 километров. И вдали уже были видны окраины города и воды озера. Вот только острова я не видел. За горизонтом он находился. Я же говорил, что озеро большое. Полдня под парусом потребуется идти, чтобы добраться до острова. С мастером Гордоном мы уже все обговорили. Своего дома в Бортоне у него нет, но есть в городе на острове. Тут можно или переночевать в гостинице и с паромом перебраться на остров, или нанять лодку и за ночь добраться до академии. Оба варианта устраивали. Сам Гордон очень мной заинтересовался. То, что я из другого мира, он понял сразу, вот и слушал с интересом мой рассказ. Причем слушал он один, несмотря на присутствие четырех других пассажиров. Достав небольшой амулет, тот его активировал, и нас накрыла магическая сфера. Так что общаться мы могли, не опасаясь, что какая-нибудь информация может уйти в сторону. Вот Гордон всем и интересовался, особенно тем магом, что использовал магию драконов. Ну и все остальное. Говорить приходилось полуправду. У меня пока не было защиты, чтобы скрыть ауру. И тот мог видеть, что я где-то не договариваю, а где-то, возможно, и вру. Хотя я как раз не врал. Немного изменял рассказанную историю, но не врал. Вместо того липового мага ставил Яшу, представляя его, так что на ауре не отражались некоторые области, отвечающие за ложь. Вроде как правду говорил, ну и остальное все рассказывал, применяя подобные способы утаивания информации. Появление окраин города не смогло оторвать нас от интересной беседы. Остальные пассажиры, один из которых молоденький, но недавно выпустившийся офицер-драгун, нам не помешали. «Ха, тоже мне испугать решили», — хмыкнул я. «Ну, драконья магия, и что? Она запрещена!» «Да что запрещена? Она невозможна в принципе. Это может привести к большой беде». «Да плевать я на это хотел. Смотрю на вас и удивляюсь, как слабоумные дикари на тропическом острове. То табу, это табу. Чего вы все боитесь этой магии драконов? Мне лично на это наплевать. Да, я из другого мира, пусть технического, где нет магии, а есть шарлатаны. Когда я попал в ваш мир, на Оклайн, и узнал, что существует магия, то, встретившись с тем магом, сразу принял его предложение обучить меня всему и идти к нему в помощники. С радостью принял. Оказалось, что я одаренный и имею способности к магии. А то, что она драконья или, например, ваша, для меня разницы нет. Это для вас она табу. Я до сих пор сожалею, что тот маг ничему обучить меня не успел. Ушастые появились и убили его. Ладно, я за дровами ушел, успел сбежать. Да еще вещи прихватил. А сейчас кто я? Да никто, пусть и инициированный. Хоть что-то тот успел сделать. Но магом не являюсь, простой, одаренный без умений. Именно поэтому, если не получилось принять одно направление, буду изучать второе. И, как вы понимаете, интересует меня рунный факультет. Именно его выпускающиеся специалисты способны заниматься порталами. Ты хочешь вернуться домой, в свой мир? Временно, мне тут у вас больше нравится. Решу некоторые дела и вернусь на Оклайн. Хорошие планы, только давай вернемся к разнице между нашей магией и драконией. Но сначала я тебе поясню кое-что. Магии, особенно Академии, ее не боятся. Опасаются, да, есть такое, но не боятся. Даже я не могу сказать, сколько предметов с магией драконов находится в специально защищенных хранилищах. Изучают их. С окончания драконьих войн маги-артефакторы, создавая плетение амулетов-сканеров, внедряют в них схемы поиска плетений драконов. Большая часть жителей Оклайна к этому относится серьезно. Для них магия драконов действительно табу, как и для большей части одаренных и магов, что учились, скажем так, на дому. По факту, это такие же крестьяне, только умеющие оперировать своей силой. Поэтому на острове ты можешь даже при себе носить что-то с драконьей магией. Тебе слова никто не скажет, что в академии, что в городе. Если, конечно, будешь иметь на ауре метку студента и ходить в мантии. Значит, так надо. А вот покинешь остров. Тут ты прав. Темные люди живут. Все, что опасно, даже если с тех времен прошло уйма времени, нужно уничтожить. И я о чем? Для меня слова мага были откровением. Поэтому я слушал с большим интересом. Продолжим по поводу невозможности использования магами Оклайна магии драконов. А суть проста. Мы не можем ее использовать, просто не дано. Она для нас чужая. Я бы даже сказал, смертельная в случае применения. Мне на Йоме та арчанка что-то такое говорила, но я не мог уловить сути. Какая разница, какую магию применять? Разница все же есть, Корней. Мастер Гордон устало помассировал переносицу. Тяжесть путешествия сказалась, он устал. Если я возьму руны драконов и, запитав их магией, активирую, то я просто умру. Как так? Вот возьмете и умрете ни с того ни с сего, бред какой-то. И со стороны это кажется именно бредом. Но, как ни странно, это факт. Магия драконов для магов Оклайна — смерть. «А как же я?» — несколько растерянно пробормотал я. «Скорее всего, тебя учили бы по обоим направлениям магии. Возможно, ты универсал. Именно поэтому тот маг, видимо, такой же универсал, тебя и выбрал. Ему был нужен помощник. Он изучал магию драконов». «Возможно, это и так. Отрицать не буду. И я, возможно, такой весь из себя универсал. Вы мне объясните, в чем разница между обоими направлениями магии? Я ее не вижу. Я, правда, слабо представляю оба направления, но хотелось бы услышать ваше объяснение, подтвержденное фактами и исследованиями магов-ученых. Как применяются и создаются амулеты магии драконов, я видел. Учитель после инициации показывал, чтобы я имел представление, что это такое. Но я думал, что и ваша магия схожа, да и учитель это подтверждал. Кстати, он не в академии учился, его маг учил, вроде артефактор. Конечно, появление магов-универсалов на Оклайне, вроде тебя или твоего учителя, это большая редкость. Да и не все узнают до самой смерти, что они из другой магии могут взаимодействовать, не касаясь ничего из драконьего направления искусства. Так что не стоит думать, что ты какой-то особенный. Просто можешь чуть-чуть больше, чем другие. Кстати, не советую, по примеру твоего несостоявшегося учителя, развивать это направление, выискивая по крупицам драконью магию из книг или сохранившихся плетений. Как покинешь остров, быстро на костер отправят. У нас с этим тут просто, несмотря на столько веков, прошедших с момента окончания последних войн. «Ну да, пример учителя перед глазами», — задумчиво пробормотал я. «Кстати, опиши, как ты себе представляешь магию обоих направлений?» «Да одинаково. Рисуешь магическими линиями руны, состыкуешь их, если они могут взаимодействовать, активируешь, одновременно подавая ману, и готово. Плетение активно, если оно тебе нужно. Так учитель сделал». По его словам, в магии, но в Клайне то же самое. Он был прав. Различия в применении нет никакого. Лишь одно. Если запитать руны драконов, идет отдача, которая и убивает магов. Вытянув губы в трубочку, я внимательно слушал Гордона, мысленно изумляясь такому простому выводу из всего услышанного. Кажется, я понимаю, в чем тут дело. Яша такой информации не давал. Лишь сообщил, что драконам местная магия вполне подвластна. И бывало, они использовали ее, если удавалось захватить мага и выбить из него все, что тот делает. Дальше детали. Так вот, пока Гордон описывал все, что знает по несовместимости, приводя факты, я задумался. Возможно, я и ошибаюсь, но мне кажется, я знаю причину неудач с применением магии драконов. Неужели все так банально просто? А все дело в том, что при активации плетения, когда руны уже готовы, соединены, и осталось лишь дать ману, чтобы активировать ее, то перед этим нужно дать ключ-активатор, а потом уже запитываешь маной и используешь. Без этого ключа нормально работать драконьи плетения не будут. И вполне возможно, что при активации без него идет обратная отдача, что и убивает мага, запитывающего плетение. Просто за 17 лет обучения я настолько привык выдавать этот ключ, что это уже стало рефлексом. И я, не задумываясь, делаю это. Даже при описании процесса создания плетения я сообщил о нем, но только понятными мне фразами. «Взаимодействовать активируешь одновременно». Слово «активируешь» — это я говорил о ключе. А сам ключ прост. Берется часть ауры, крохотная частица. Она все равно за сутки восстановится. Смешивается в шарик с небольшим количеством маны, и все, ключ-активатор готов. Возможно, когда местные маги захватывали драконов и пытками заставляли их поделиться секретами своей магии, то те специально не сообщали о ключах, как видите, сработало. Или наоборот, драконам и в голову не приходило, что местные маги не используют ключи. Я попросил Гордона описать на словах полный список действий при создании простенького рунного плетения. Он описал, ничего о ключе там не было. Вот и я ему об этом не стал говорить. Это не та информация, которую стоит обнародовать. С другой стороны, не думайте, что это все так просто. Взять часть ауры, часть манны, из внутреннего источника совместить, и ключ готов. Да я 2 месяца убил, пытаясь научиться создавать ключ. Очень непростое это дело, со множеством нюансов. Если бы не помощь Яши, который полностью контролировал обучение, я бы дольше провозился, куда дольше. Значит, получается, дело только в этом. Ого-го, кажется, с выдуманным магом, что изучал магию драконов, я немного переборщил, потому как, со слов Гордона, не было ни одного случая зафиксировано удачной активации драконьей магии. Я не говорю про тупое использование уже готовых трофейных изделий. Я говорю о создании их. То-то Наоми так удивилась, когда узнала о моем несуществующем учителе. Да уж, попадос с этим. Ладно, буду стоять на своей версии. Все же когда-нибудь должны местные хоть раз сами создать и активировать рунную магию драконов. С другой стороны, а что это за универсалы, к которым меня так легко причислили? Как-то концы с концами не сходятся. Уточнить я не успел. Подскакивая на брусчатке, дилижанс выехал на центральную площадь Бортона. Конечная. Сам мастер не собирался задерживаться, а планировал, если не успеет, на вчерашний паром нанять лодку и добраться до острова с Академией. Кстати, уточню. Я это от Гордона узнал. Все жители королевства называли все, что находится на острове, Академией. Гордон же пояснил мне, что это не совсем так. На самом деле Академия, а она была окружена магически отстроенной и укрепленной стеной, располагалась на третьей территории. Остальное вокруг стен Академии занимал город. Названия не было, просто город. С большой буквы. На острове проживало около 200 тысяч жителей. Так что город вокруг Академии был достаточно крупным и обширным. Я бы даже сказал, одним из самых крупных на этом континенте. Но вернемся к настоящему. Я тоже задерживаться не хотел, лишь нанял повозку, куда сложил свои вещи, и мы на ней доехали до пристани. К счастью, мы успели. Паром только-только собрался отходить. Так что произошла небольшая задержка. И то благодаря Гордону, которого тут знали. Пусть он не декан факультета, а один из шести преподавателей, что обучают артефакторике, но все же кое-какую известность тот имел. Правда, к Академии это не имело никакого отношения. А оказалось, что еще во времена его студенчества, во время практики в одной из приграничных крепостей, тот что-то сделал. Сам Гордон эту тему развивать не стал. Просто туманно описал, почему он так известен, не касаясь подробностей. Как благодаря ему удалось спасти гарнизон от гибели во время одной из осад. В общем, паромщик служил с ним в одной крепости. И друг друга они знали хорошо. Мы купили билеты и, нагруженные вещами, прошли на борт парома. Между прочим, тот был на магическом ходу. Вполне себе два таких больших колеса по бокам, что вращались, блестя в лучах заходящего солнца лопастями. Ха! А то говорят, что технику не используют. Пусть свою техномагию, но ведь есть она. Правда, это был единичный случай, что я обнаружил. Расположившись на палубе, на мои сумки сели. Кают на пароме не было, лишь лавки. Мы продолжили общение. Я вернулся к разговору о магах-универсалах, которые якобы могут создавать драконьи плетения. Но быстро понял, что и тут мы с Гордоном не совсем поняли друг друга. Эти универсалы и не универсалы вовсе, а скорее исследователи, добавляют в плетение драконов что-то свое и активируют, естественно, откат слабый. Но плетение работает. Возможно, в кривь и в кось, но работает. Вот этих исследователей и причисляют к универсалам. Видимо, к таким магам причислили и того моего учителя, якобы убиенного эльфами. Ладно, прояснили этот момент, но не до конца. Нужно проверить мое предположение насчет ключа-активатора. Я все же не совсем уверен, доказательств нет, а только мои предположения. Это все во время учебы будет, если в академию поступлю. Я понимаю, что есть частное обучение. Возможно, лучшее, а возможно и нет. Смотря какой маг попадется. какой опыт преподавания имеет. Меня же интересовала систематизация обучения, особенно книги в библиотеке Академии. Тем более я планировал изучить не одно направление, а два как минимум – рунная магия и артефакторика. Вот что меня интересовало. Правда, со слов Гордона, учиться я смогу только на одном факультете. На два меня просто не запишут. Но можно посещать лекции второго в свободное личное время, что тоже многое даст. Обычно маги выпускались из академии узконаправленными специалистами, закончив изучение только по одному факультету. Могли, конечно, нахвататься по мелочам от других направлений, но это именно мелочевка. А я хотел систематизированно учиться на двух факультетах. В общем, посмотрим. Еще поступить надо. Гордон вообще был уверен, что я поступлю, еще бы, не меньше 5-го уровня в силе дара, твердый середнячок. А они всегда поступают. Вот только зазывал к себе на свой факультет. Но тут я стоял твердо. Где учатся по направлению портальщиков, там я и буду учиться. Тот меня обломал. Это направление закрыто из-за утерянных знаний. Ничего, все равно учеба на рунном факультете поможет. Хоть основы получу. Был еще один момент. Я был иномирцем и документов личности не имел. Гордон долго смеялся, узнав, что я преодолел 6000 километров без них. А у меня их просто никто не спрашивал. И стал активно зазывать принять гражданство королевства. Пока не знаю, еще подумаю. На острове документы можно получить с раннего возраста. Но если ты малолетка, малолеткой и останешься. Значит, тебе нужен опекун. С одаренными другая ситуация. Пусть взрослым, совершеннолетним, в королевстве считают с 16 лет. Нас это не касается. Тут по желанию одаренного. Желает ли он иметь опекуна или нет? То есть я смогу получить документы и спокойно жить, а поступив в академию и учиться. Никто слова не скажет, что у меня нет опекуна. Но эти поправки в законах действуют только на острове. Лично мне они вполне нравятся. Тут есть свои плюсы и минусы. Если я приму гражданство королевства, то обучение бесплатно. Правда, отработать нужно будет 10 лет на благо государства, а потом свободен как ветер. Это если еще пожелаешь покинуть государственную службу, все по желанию. Но я подозреваю, что в королевстве прикладывают все силы, чтобы удержать такого мага на службе. Кому же он такой вольный нужен? Ситуация с одаренными из других государств несколько иная. Да и то только по оплате. Причем она должна быть полная за весь период обучения. При этом такой одаренный еще обязан отработать год на благо королевства. Таким образом, королевство Даная увеличивает количество магов на своей территории. Если одаренный один, за ним нет государства, что оплачивает учебу, или какого крупного спонсора-аристократа, тогда ему ничего не остается, как принять гражданство, обучиться и всю жизнь работать на королевство. Вполне работающая схема, на мой взгляд. Я бы выбрал второй способ. Ладно уж, отработаю год. Только было два скользких момента. Первое, у меня не было гражданства никакого. Я как бы находился в подвешенном состоянии, что мне ничуть не мешало. Второе, у меня не хватало средств, чтобы оплатить полностью учебу. А это без малого 50 золотых монет. Есть еще одно предложение. Мастер Гордон, среди прочих, озвучил принять гражданство королевства, оплатить обучение, и тогда остается тот же год отработки. Обычно так не делают. Магам нетрудно 10 лет отработать. Все же при должной сноровке те живут куда дольше обычных людей. Пусть на 100 лет, но больше. Время пока есть, подумать нужно. Общались мы с мастером 2 часа с момента отбытия, после чего, закутавшись в одеяло, а у меня их было 2, просто уснули, обложившись вещами. Я спальник в виде матраса расстелил, нам обоим места хватало, вполне удобно. Вот так незаметно и прошел для меня этот ночной озерный путь от города Бортон до острова. Я просто спал.